отчего у зайца длинные уши. Когда появились в лесу звери, был не самым старшим большой зверь – лось. Однажды лось со своей женой на лесной полянке разговаривал. Заяц мимо бежал, разговор их услышал, остановился и думает: «Послушаю-ка я, о чем они говорят». Подкрался поближе, прятался за пенек и слушает. «Вот, — говорит большой лось, — есть у меня рога, которые я должен раздать зверям. Но зверей много, а рогов мало. Кому же их дать?» Заяц и думает: «А неплохо бы и мне рога получить. Чем я хуже других?» «Кому же вот эти рога дать?» — спрашивает лось жену. Только заяц открыл рот, а лосих уже отвечает: «Эти оленю дай». «Ну, хорошо, — говорит лось, — а вот эти большие кому?» Что-то хотела ответить, а заяц не выкатил, высунул мордочку из-за пенька и закричал: «Это мне, зайцу дай, большой лось!» «Что ты, брат, — говорит лось, — куда тебе такие большие рога? Что ты с ними будешь делать?» «Как куда? Мне рога очень нужны, — сказал заяц. — Я всех врагов своих в страхе буду держать, все будут меня бояться». «Ну, бери, — удивился лось и отдал зайцу рога. Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал, и вдруг кедра большая сучка прямо на голову свалилась. Как подскочил заяц от испуга и убежать. Да не тут-то было. Запутался рогами в кустах, а выпутаться не может, и бежит со страху. А лось лосихой хохочет, заливается. «Нет, брат, — говорит лось, — ты, я вижу, трусишка, а трусу и самые длинные рога не помог. Получай-ка ты лучше длинные уши. Пускай все знают, что ты подслушивать любишь». Так и остался заяц без рогов, а уши выросли у него длинные-предлинные.